осторожно, осторожно, не торопясь. В лечебных учреждениях, как выяснилось из ответов на вопрос 11, многие из вас побывали. И не только люди преклонного возраста, и совсем молодые. А что ж тут удивительного, раз так неразумно пользовались вы запасом здоровья, данным нам по меньшей мере на 180 лет. А если собрать все лекарства, которые выписывались докторами и вами покорно съедались, да еще прибавить к ним те, которыми по собственной инициативе угощались, и вы до сих пор живете. Могуч, однако, ваш организм. Когда я лежал в последний раз в больнице, я решил собрать все эти снадобья, что мне давали. Не поверите, но целый целлофановый пакет набрался немалых размеров. Как-то я спросил знакомого доктора: «А что, если их все съесть?» «Жить не хочешь? Съешь», — ответил тот. «Делайте сами выводы. Кто не знает, что химические препараты, транквилизаторы вызывают привыкание, доза требуется все больше и больше, а организм слабеет, разрушается. А пища?» Вопрос 12. «Вы все пишете по-разному. Кто всего 2 раза в день ест, кто 6, а кто даже и не считает, сколько съел. Но даже и не это самое главное. Вот кое-кто ответил, что пищу пережевывает от 3 до 5 секунд. Попробуйте себе представить это время. 3-5 секунд. Возможно ли за такое время ее разжевать? А ведь в желудке нашем зубов нет. Вот и гниет ваша пища на всем протяжении желудочно-кишечного тракта, отравляя организм токсинами. Отсюда и вялость, и слабость ваши. А если учесть, что многие проглоченную, непережеванную пищу еще и водой запивают, тут уж вообще, как говорят мои дети, туши свет. Да так оно и есть. Таким неразумным питанием вы тушите свет очей ваших. Да еще по незнанию смешиваете несовместимые продукты. А как много из вас, оказывается, предпочитают мясную пищу, особенно мужчины? Как же? Съел мужик кусок мяса с хлебом и сыт. И невдомек ему, что потому есть долго не хочется, что мясо, да еще и непережеванное, долго мнется, переминается беззубым желудком, пока, наконец, не протолкнется в ниже лежащие отделы кишечного тракта. Вопрос следующий. Спасибо за откровенность и доверие тем соратникам, которые честно отметили любимые алкогольные напитки и табачные изделия. Человек, должен я вам сказать, сам по себе не виноват, что курит, пьет. Это результат запрограммированности нашего сознания, искаженности его сведениями о мнимой, мифической, я сказал бы, пользе этих ядовитых изделий. Об этом мы с вами еще поговорим в 8 главе. Могу только заметить, что для пьющих и курящих, пока они не откажутся от пагубных привычек, не добьются они успехов в улучшении зрения. Рад за тех, кто уделяет время в своем распорядке дня для занятий физической культурой.